Основы оптимизма. «Вы слишком мрачно смотрите на жизнь», — говорит журналист. «Правительство всегда и везде проводит политику кнута и пряника. Кнут вы получили. Теперь ждите пряник». Вы правы», — говорит неврастенник. «Но вы не учитываете одну нашу особенность». Вы предполагаете, что кнут и пряник достаются в одинаковой мере одним и тем же лицам? Но мы вымышленные персонажи в вымышленной стране. У нас бьют одних, а пряник дают другим. Причем, когда дают пряник, первых опять бьют. Вы о нас и банцах думаете так, будто мы все находимся в одинаковом положении и не вступая между собой в свои внутрибанские отношения. А между тем, почти все, с кем вам приходится иметь дело, и кто вам жалуется на свою горькую судьбу, принадлежит именно к тем кругам, кто имеет пряники и держит кнут в своих руках.